Глава 14. Третья буква алфавита. Примечание. Имеется в виду латинский алфавит и, соответственно, буква С, традиционно применяемая в физике для обозначения скорости света в вакууме. Конец примечания. «Джоуд хотела знать, где находится это», — сказал Яго. «Это нечто невообразимо опасное, немыслимо дорогое, и это БСС», — закончила Диана. Он хмыкнул, выражая согласие. «Если конкретнее, это определенная вещь, спрятанная у всех на виду. Она дрейфует в космосе. Джоуд ищет единственную рыбку посреди бескрайнего океана». Яго посмотрел на свои ногти, сравнивая те, что на левой руке, с теми, что на правой. Потом продолжил. «Нет, ее еще сложнее найти. Космос несоизмеримо больше любого океана». «Космос велик». «Какой величины этот предмет, эта вещь, ну, та, которую мы ищем?» «Она размером с человека, тютелька в тютельку». «Ты знала...» «Вообще, мне это показалось очень любопытным, что медианная точка между массой протона и массой всей Вселенной равняется массе среднестатистического женского тела. Ты сталкивалась когда-нибудь с этим фактом? Точнее, домыслом?» «Так это женщина?» — спросила Диана. Она ощутила странное смятение. Ее сердце учащенно забилось, и было что-то еще. Ее голова как будто бы одновременно выросла и уменьшилась. До чего же причудливая галлюцинация? В воздухе ощущался запах свежеиспеченного хлеба. Она удивилась своему нежданному волнению, хотя удивляться было и нечему, потому что она знала, что шептал тайный голос на самом дне гравитационного колодца ее невесомого разума. Он говорил: «Ты, это ты». Он говорил: «Та вещь, которую они ищут, тот артефакт, за который можно стольких убить, тот немыслимо ценный объект, та невообразимо опасная штука — ты». «Женщина», — снова сказала она дрогнувшим голосом. «Что?» — спросил Яго, глядя на нее. «Я знаю, что я необычная женщина», — поспешно проговорила она. «Конечно, я все прочитала про возможности, которые предоставляет мок зачатие, и вот что я тебе скажу. Мне всегда казалось, что... Не смейся, мне всегда казалось, что моя судьба будет особенной». «Мужчина», — сказал Яго. «Нет, я не об этом. Ну, я вовсе не собираюсь давать обет безбрачия и не возражаю против того, чтобы подкрутить свою сексуальность в эту сторону. Но мужчина — пустое место, даже меньше, чем пустое место, честное слово». Она осеклась, сообразив, что говорить такое при Ягу бестактно. «Я всего лишь имела в виду», — продолжила она, поясняя свою мысль, «что старая добрая мечта о романтической любви — это мужская мечта. Это лишь способ возвести преграды на пути женского начала, и...» Он деликатно прервал ее. «Я неясно выразился», — сказал он. «Речь о покойнике». «О покойнике», — повторила она с запоздалым пониманием, — «то есть мертвеце мужского пола? Так это его искала Джоуд?» «Его ищем мы все. Труп, дрейфующий где-то в бескрайнем космосе». «Ох!» — сказала она. — Ох, какая же я дура! — Не переживай, — произнес Яго с ироничной улыбкой. Я поспешила с выводами. Она посмотрела в окно на пустошь снаружи. Дыхание, вдох, выдох, шелковый шелест. Можно сколько угодно торчать внизу, внушая себе, что ты акклиматизировалась, но правда в том, что дышать здесь можно только с усилием и превозмогая боль. Она хотела домой. Ей очень-очень хотелось снова оказаться наверху. Человеку не место здесь, в этой враждебной среде. Снег, белые хлопья пепла размером с попкорн, вода, замерзшая в результате метеорологических процессов в атмосфере Земли. Снежинки рассеянно плутали по другую сторону стекла, а потом их там внезапно оказался целый рой. Они двигались с оскорбительной легкостью, притворяясь невесомыми, и взмывали ввысь, лишь для того, чтобы вновь начать медленное падение. Свет, заливавший комнату из желто-белого, сделался цвета оксида серебра. В нем появился ртутный блеск и холодок. Яго приказал включить внутреннее освещение, но Диана отменила его приказ. Ей нравились прохладные послеполуденные сумерки. Вполне. «Извини», — заговорил он снова, — «я сказал женщина. Потому что таковы цифры. Средняя статистическая женщина меньше, чем мужчина. Средние показатели — это чушь. Как вообще узнать среднее арифметическое, если население исчисляется триллионами, и большая его часть рассеяна по миллиардам замкнутых пузырей? В словах было больше враждебности, чем у нее на душе, и потому Диана продолжила. «Боюсь, я немного эгоцентрична. Глупо с моей стороны вести себя так. Глупо ощущать разочарование из-за того, что я, увы и ах, не мессия». Мысль, произнесенная вслух, несла в себе столько пустого пафоса, что она рассмеялась. Яго улыбнулся и сказал, «Я наблюдаю в тебе примечательное отсутствие эгоизма». И тут же прибавил, «Для богачки, разумеется». Внезапно серый свет сделался жутким, как будто вся комната погрузилась в воды какого-то земного океана. Так вот в чем дело. Ей надоело быть низко, пребывать на самом дне глубокого гравитационного колодца, не хватало только опуститься еще ниже. Диана приказала свету зажечься, и тот явился яркий и едкий, словно свежий лимонный сок. Она выпрямилась и сделала глубокий вдох. «Расскажи мне об этом покойнике мужского пола», — сказала она. «Ставки очень высоки, говоришь? Как же вышло, что один труп так дорого стоит?» «Его зовут Мкоко», — сказал Яго, — «ну, звали, когда он был жив». «И кем он был?» «Членом экипажа на шлюпе под названием Геспер, если точнее Геспер 33А10, поскольку кораблей с таким именем очень много. У инженеров отказывает воображение, когда дело доходит до имен». «Как же вышло, что его труп дрейфует в космосе?» «На борту корабля случился пожар, и Мокко погиб. Получил смертельные ожоги. Не повезло. Выжившие члены экипажа похоронили его в космосе». «Похоронили в космосе», — повторила Диана. «Зря истратили годный углерод». «В общем, да. Но я кое-что должен сказать об инженерах. Они почти все религиозны. И частенько в старомодном духе, то есть чужаку может показаться, что их религиозные убеждения просто обязаны войти в противоречие с их же научными и техническими знаниями. Но по какой-то причине, одержимый божественными вопросами, разум блестяще справляется с инженерным делом. Я не знаю, в чем тут дело. И поскольку корабли без них не полетят, им предоставлена свобода в том, что касается вероисповеданий и обрядов». Он откашлялся. Диана посмотрела на него. Сейчас, когда на его лицо сверху падал яркий свет, она опять поразилась тому, до чего же он старый. Морщины на его белом лице походили на трещины на круглой белой поверхности Каллисто. «Итак, этот Мкоко погиб на каком-то там шлюпе, и его тело выкинули в вакуум», — сказала Диана. «Ну ладно, теперь объясни, почему он так важен?» Яго ответил, «Он не важен». «Иаго!» — с упреком протянула она. «Ты ходишь вокруг да около. Я начинаю от этого уставать». «Вообще-то я мало что знаю о Мкоко», — сказал Яго. «Дело не в нем. Дело в том, что на нем, на его трупе. Видишь ли, на этом же корабле служил другой инженер, Мак-Оли. А вот с ним все обстояло совсем по-другому». «Кто?» «Погоди-ка, она пыталась вспомнить. Я что-то про него слышала. Если бы у меня был БИТ, я бы могла проверить. Я его знаю. Я о нем слышала». «Ну, возможно, нет. Это не важно. Он кое-что изобрел. Вот в чем дело. А потом до него дошло, что именно он изобрел». «Он что-то изобрел, а потом об этом пожалел?» «Именно». «Что он изобрел?» «Он никому не сказал». «А его спрашивали?» Тут Яго внезапно рассмеялся. Это было так странно, так не похоже на него, что Диа вздрогнула. «Прошу прощения», — проговорил он, взяв себя в руки, — «прошу прощения». «Да-да, его спрашивали. Много-много раз. Все никак не могли остановиться. Очень настойчиво спрашивали. Так настойчиво, что он умер». «Ох», — сказала Диана, начиная понимать. «С их стороны это было топорно и глупо, и уж, конечно же...» Он посмотрел в верхний угол комнаты и произнес слово, словно пробуя его на язык, «аморально». «Но теперь Мак-Оли мертв, и он уже ничего никому не расскажет о своем изобретении». «Он совсем ничего не выдал во время допроса. Он оказался намного упрямее, чем думали его мучители. Истинно верующий, тот и оно, старая школа. Они были к такому не готовы. Мак-Оли решил, что лучше умрет, чем расскажет. Ты слышала о вакуумной пытке? Нет, — сказала она. Лицо человека подвергает воздействию вакуума. Все лицо. В допросных кабинах есть специальные маленькие иллюминаторы. Это очень неприятно. Понятное дело, невозможно дышать. И еще очень страшно. И холод такой, что трудно вообразить. И боль. Потому что кровеносные сосуды взрываются, глаза вылезают из орбит, губы превращаются в ледышки, а допрашиваемый обычно сопротивляется, зажмуривает глаза, задерживает дыхание. Через некоторое время его затаскивают назад. Многим хватает одного раза. Они говорят все, что нужно, особенно если им заранее вкололи нужный тип окси. Примечание. Гормон окситоцин тесно связан с формированием чувства привязанности и доверия. Ряд исследований показывает, что окситоцин можно использовать для манипулирования эмоциями людей. Конец примечания. Фокус в том, чтобы допрашиваемый все рассказал быстро, потому что вскоре его лицо начнет покрываться синяками, и он не сможет внятно говорить. Очень часто, в зависимости от того, сколько времени человека держали в вакууме, у него начинается некроз губ из-за обморожения, они гниют, чернеют и отваливаются. Кое-кто также слепнет на один глаз или оба. «Я не стану спрашивать», — вставила Диана. «Откуда тебе все это известно?» «О, я никогда никого не допрашивал. У меня бы духу не хватило». «У тебя?» — воскликнула она с коротким смешком, хотя от слова «тебя» прошел мороз по коже и зашевелились волоски на задней стороне шеи. Он улыбнулся. «Стеклянный Яго», — сказал он. «Яго, Джейго, Жак, знаю, знаю, я убивал, да». Она внимательно прислушивалась к каждому слову, но его голос звучал так же ровно, как и всегда. «Такова одна из прискорбных истин, описывающих мою натуру. Я мастер убивать людей. Но мне не доставляет удовольствия причинять им боль. Убийство — чистое дело, а пытки — грязь. Грязи я не выношу. Убийство — завершение, прекращение. Но причинение боли — омерзительное раскрытие, развертывание, иногда в буквальном смысле. Это для меня богохульство». Он устремил на нее пристальный взгляд. «Я это говорю не для того, чтобы тебе понравиться. Я тот, кто я есть». «А равняется А», — сказала она. «Тебе ведь тоже без разницы, что я думаю». «Нет, что ты», — возразил он отнюдь. «Я не хочу, чтобы ты начала меня избегать». «Конечно, не хочешь», — кивнула она. «Ты же напичкан лучшим КРФ из всего, что Могмочки в состоянии себе позволить». «Я никогда не принимал ни одну из разновидностей КРФ. Твои родители мне абсолютно доверяют, и не без причины. Все другие слуги, разумеется, под дозой, но давать мне эти препараты было бы ошибкой. Тебе нужна моя инициативность и мои особые качества». «Ого!» «Вот-вот, А равняется А», — сказал он. «Да, я убивал людей, но старался делать это чисто. Я не горжусь тем, что делаю, потому что гордость — оборотная сторона чувства вины, а подобная эмоциональная матрица чужда моей природе». Он сложил ладони в жесте «намасте». Примечание: «намасте» — традиционное индийское приветствие или прощание посредством соединения ладоней перед собой, сопровождаемого легким наклоном головы. В индуистской традиции также означает «я приветствую Бога в тебе». Конец примечания. «Никто, я хочу сказать, никто из людей, знающих о том, кто я на самом деле, не наймет меня ради пыток. Мак-Оли допрашивали обычные следователи, и они его не поняли. Он был удивительным человеком. Итак, его напичкали окси, как делали всегда, и не подействовало. Они решили, боль и страх смерти сделают его разговорчивым. Ведь каждый рано или поздно ломается, как ни крути. Они пытали его, он держался. Его подвергли вакуумной пытке. И вместо того, чтобы держаться и дальше, Мак-Оли выпустил весь воздух из легких. Я думаю, он пел». «Пел?» «Пел гимн псалом во славу Господа, во всю силу своих легких, в вакууме, где звуки не слышны. Пел беззвучный псалом во весь голос, а они не поняли. Допрашиваемые обычно так себя не ведут. Наверное, это была адская боль. Как будто дьявол собственной персоной засунул ледяные лапы ему в трахею и стал рвать легкие на части». Яго покачал головой и скрестил руки. Но у него была сила воли. К тому моменту, когда они поняли, что происходит, и втащили его назад, у него уже на две трети умер мозг. И тайна вместе с ним. О, тут пора вернуться к МКОКу. Видишь ли, очень похоже на то, что МакОли загрузил детали своего изобретения на инфочип и спрятал его на трупе МКОКу перед погребением в космосе. Почему? Губы Ягу сложились в маленькое «О», он покачал головой. У него были причины, видимо. «Значит, мы можем узнать эту тайну, если найдем труп?» «Именно. И тайна БСС?» «Как я уже сказал, нам неизвестны детали и тонкости, специфика и прочее. Мы не знаем, как МакОли решил проблемы, стоявшие у него на пути, но да, его изобретение было прототипом нового двигателя для космического корабля, для перемещения быстрее скорости света». «Так это правда», — сказала Диа, чувствуя, как шевелятся волосы на затылке. «Удивительно! Я хочу сказать, если это действительно правда. Но ведь это не может быть правдой, да?» «Почему?» «Разве существует способ перемещения быстрее света?» МакОли его нашел. «Так ведь это чудесная новость!» — воскликнула Диана. Ее сердце ускорило свое биение. «А ускоряться, значит, оживать? Это же невероятная новость!» «Чудесная!» — тусклым голосом повторил Ягу. «Нет, нет, я так не думаю». «Ты не думаешь, что она чудесная?» «Я бы сказал, она приводит меня в ужас». «Но ведь это билет в бескрайнюю вселенную. Мы сорвем с Солнечной системы крышку. Целая прорва народу теперь сможет полететь к звездам. Они избавятся от Улановых, сорвутся с поводка. Ужас! Как раз наоборот, это начало новой золотой эпохи». Ягу подался к ней. «То есть ты в восторге», — заметил он. «Еще бы! Я ведь понятия не имела, что БСС все-таки возможно. Это свобода. Это абсолютная свобода. Это смерть», — произнес Ягу. Снегопад снаружи прекратился. На подоконнике снаружи дремала белая змея, а пустой двор как будто смягчился, одевшись в белое. «О, не говори ерунды!» — воскликнула она. «Смерть — это остаться. В долгосрочной перспективе нас ожидает застой и гибель». Она помедлила. МакОли должен был поделиться своим изобретением с кем-то. Он ничего не сказал следователям, это я понимаю, но друзьям, коллегам. — Нет, — сказал Ягу. — Тебе следует учесть, что МакОли был гением. Он был безумен и одержим религией, но это скорее подстегивало его изобретательский талант, чем наоборот. Один мой друг как-то сказал, что МакОли был умнейшим человеком со времен Ньютона. Я думаю, это правда. Итак, он придумал эту удивительную штуку, изобрел ключ, который отпирает темницу человечества, и потом предпочел умереть, лишь бы никому об этом не рассказывать. Как мне кажется, когда ему в голову пришла эта идея, он должен был почувствовать эйфорию. Может, он и впрямь мечтал о блестящем будущем для человечества, которое расселится по всем звездным системам в космосе, как ты сама говорила. Крышку долой и все такое. Может, это поддерживало его в духовном смысле, пока он прорабатывал детали. Но очень скоро он передумал. Он решил, что если о его работе узнают, случится катастрофа, и уничтожил данные. «Но почему?» — спросила Диана. «Вообще-то он уничтожил не все копии. И, честно говоря, этот вопрос поинтереснее. Почему он так поступил? Он стер все следы, кроме одного, кроме инфочипа, который прикрепил к телу своего друга МКОКу и выбросил в космос». «Я предполагаю», — продолжил Ягу, — «что он решил поиграть с судьбой. Господь, в которого он верил, должен был стать последним судьей в том, обнаружит ли труп или нет. Может, он не смог заставить себя уничтожить то, что явно было его величайшим достижением, то, о чем человечество мечтало веками. У него хватило гордыни, чтобы оставить одну копию в целости». «Нет, — сказала Диана, — мой вопрос все-таки важнее. Почему он лишил человечества такого подарка? Дело в деньгах? Так ведь он мог продать технологию по любой цене, какая только взбрела бы ему в голову». «Деньги ни при чем. МакОли родился в состоятельной семье и отказался от наследства. Он ведь работал вторым инженером на потрепанном шлюпе. Он презирал деньги. Такова была еще одна сторона его религиозных убеждений». «Так в чем же дело?» — спросила Диана, Она без сил откинулась на спинку кресла. «Это безумие! Минуту назад я понятия не имела, что такое вообще возможно! БСС! Помилуй богиня!» «Ты не хочешь как следует подумать?» — мягко упрекнул ее Яга. «Это было больно. Ну ладно, я подумаю, господин учитель. Я проверю все возможные отрицательные последствия. Но знаешь что? Я уверена, заранее уверена, что их с лихвой перевесит преимущество Вселенной, открытой для человечества. Итак...» Она прикоснулась большим пальцем к ямочке на своем подбородке. «Думаю, за такую технологию стали бы драться. Начались бы свары, даже войны. Бесспорно, Лекс Уланова так давно хранит порядок в системе, что мы уже забыли, как выглядит полномасштабная война, верно?» Но Яго не успел открыть рот, как она сама ответила. «Нет-нет, это безумие. Кто станет воевать? Данные можно распространить везде, разместить по копии в каждом иде, размножить в триллионе экземпляров. Выпустить на волю, и тогда незачем будет воевать. Так что же еще? Может, этот двигатель сильно загрязняет среду?» «Ну, насколько я знаю, нет», — сказал Яго. «Тогда что? Какая может быть оборотная сторона у того, что приведет человечество к звездам? Ты об инопланетянах беспокоишься?» «Нисколько». «Тогда я не понимаю. Вот, я все сказала». Яго смотрел в окно. «Опять снег пошел», — заметил он. И в самом деле шел снег. На этот раз хлопья были поменьше, и их оказалось мало. Несколько стукнулись в окно, как замерзшие мотыльки. Яго и Диа наблюдали за ними некоторое время. Потом Яго сказал: «Тот последний поступок Макколи, его псалом, превратился в своего рода миф, в легенду. Ну, разумеется, среди тех, кто в курсе, а это немногочисленная группа». «Что именно он пел на последнем дыхании?» «Откуда нам знать?» «Именно», — произнес Яго, — «именно. Но люди все равно об этом думают. Один мой знакомый разработал целую теорию, писал ее как роман. Он думает, что Макколи терзала вера в то, что его гордыня греховна, что Господь сделал скорость света константой и что превышать ее — богохульство». «Правда?» — спросила Диана. «Как-то не внушает доверия. Ты так говоришь, потому что не разделяешь религиозных убеждений Макколи». «Ну, вообще-то да, я согласен. Возможно, это сыграло роль. Хотя мы имеем дело с домыслами, а домыслы нам не нужны. Нам незачем связывать его нежелание распространять БСС-технологии с его верой. Потому что я не разделяю его веру, но разделяю нежелание». «Ты?» Диа была ошеломлена. «Почему?» «Ты не хочешь как следует подумать», — опять сказал он серьезным видом. «Я не вижу», — согласилась она. «Не вижу оборотной стороны». «Скоро нам придется отсюда уйти», — сообщил Яго. Потом он продолжил. «Ты узнала об Эйнштейне еще в детском саду, надо думать. Но подлинный смысл того, чему нас учат в детском саду, мы обычно забываем. Принимаем его как должное». «Что мы забываем?» «Забываем, что означает выражение «скорость света есть предельная скорость перемещения». Это ведь не произвольный предел, как ограничение скорости на дороге. Это скорее форма выражения фундаментальной геометрии Вселенной». «Ты говоришь, как Ева», — сказала Диана. «Она всегда яростно отстаивала невозможность БСС». «И почему же?» «Будь у меня быт, я бы смогла процитировать», — начала Диана, потом осеклась. «Да не нужен он мне. Ладно, я попробую так. Все векторы в пространстве времени являются проекциями одного и того же вектора, стрелы, которые суммируют движение по восьми направлениям — восток-запад, север-юг, вверх-вниз, вперед-назад, во времени, восьми координатам, которые в совокупности представляют собой пространственно-временной континуум. Если сохранять полную неподвижность в пространстве, стрела выровняется в точности по направлению вперед по времени, поскольку в этом случае движение будет происходить со скоростью 1 час в час, так быстро, как вообще возможно. Если начать двигаться на восток, постепенно ускоряясь, тогда стрела немного сдвинется к восточной оси, и вектор движения вперед во времени немного уменьшится. Это и есть релятивистское замедление, обнаруженное Эйнштейном. Если двигаться на восток еще быстрее, стрела повернется в ту сторону сильнее, и, соответственно, движение по оси вперед во времени еще заметнее замедлится. В конечном итоге стрела укажет прямо на восток, и перемещение будет происходить в этом направлении со скоростью c, в то время как вперед во времени его вообще не будет. Чтобы перемещаться быстрее скорости света, надо каким-то образом сделать эту стрелу более горизонтальной, чем сама горизонталь. Нетрудно заметить, что это полная глупость. Быстрее скорости света — все равно, что прямее идеальной прямой. Это как искать у треугольника четвертую сторону. Тот, кто этим занят, попросту не понимает, что такое треугольник. Вот тебе и вся детсадовская наука. И что из этого следует? Ты о чем? Ну, хочу, чтобы ты связала концы с концами. С БСС? Ты хочешь от меня гипотезы? Я думаю, что перемещение быстрее скорости света повлекло бы за собой возникновение новой локальной пространственно-временной геометрии. Яго пренебрежительно отмахнулся от этого предположения. Очевидный вывод. Я о другом. Ну, хорошо. Сердито проворчал идея. О чем же? Превзойти С нельзя, как нельзя повернуться больше, чем на 360 градусов. Значит, есть лишь одна альтернатива — изменить С. А это... Она чуть было не сказала «свобода», как вдруг истина ворвалась в ее разум и повергла в шок. «Ой!» — сказала она, изменившись в лице. «Ой!» — он кивнул. «Ты создала машину Мак-Оли. Отлично. Что потом?» «Ее можно превратить в космический корабль и отправить к Ориону. Или можно сделать...» «Бомбу!» — выдохнула она. Она наконец-то поняла, какими были ставки в их игре. «Урони ее на солнце», — продолжил он. «Подумай про Е равно МЦ квадрат. Допустим, машина Мак-Оли увеличивает С в миллион раз. Где-то такое соотношение понадобится, чтобы межзвездные путешествия занимали разумный период времени, ведь 120 световых лет — это как-никак миллион световых часов. Итак, ты увеличиваешь С в миллион раз. Добавь это в эйнштейновское уравнение. Подумай о том, что произойдет с излучением нашей звезды». «Бомба», — повторила она, — «самая большая из когда-либо созданных. Это необходимое следствие БСС-перемещения, неотъемлемое свойство технологии». «Богиня», — тихонько проговорила Диана. «Теперь ты понимаешь, что я имел в виду, когда сказал, что ставки высоки. Ты понимаешь, что потеря одной жизни или даже десятков жизней может быть приемлемой ценой, чтобы спасти триллионы». Диана вздрогнула. «Я верю, что когда Мак-Оли задумал свою технологию, он думал об открытии тюрьмы и о том, как выпустить человечество в космос, как ты и сказал. Может, эта мысль ослепила его? Но он был не дурак. Я скажу тебе, что он на самом деле изобрел. Он изобрел способ увеличить С. Естественно, это значит, что он изобрел способ, позволяющий превратить Е равно МЦ квадрат в оружие, способное уничтожить целый вид». «Никто его не использует», — сказала Диана. «Для этого надо сойти с ума. Таких безумцев не может быть». «Стоит ли рисковать?» — спросил Яго. «Думаешь, хороша идея передать такую технологию Улановым или кому-нибудь еще?» «Ох, владычица космическая!» Вопрос захватил весь вечер, висел в воздухе, жужжал у Диа в ушах, и все потому, что ответом на него было безусловное «нет». Она обнаружила под лестницей склад одежды из шерсти и пласт ткани, свитера, пальто, шапки и шарфы, натянула на себя, что смогла, хотя вещи на ее длинноруком и длинноногом теле жительницы Верхоземья выглядели слишком короткими, и вышла прогуляться. Мороз был кусачий. Она двигалась медленно, неуклюже, ступая по неровной земле. Когда тропа пошла вверх, идти по ней сделалось неимоверно трудно, и ее охватило псевдоастматическое удушье. Когда тропа вновь пошла под уклон, стало еще сложнее, только в другом смысле. Теперь она каждую секунду могла споткнуться и скатиться кувырком по склону навстречу болезненному падению и, вероятно, перелому. Воздух казался чем-то противоположным чистой и проницаемой среде, холодное желе с вкраплениями ледяных хлопьев, апатично спускавшихся к бежевой земле. С другой стороны, находясь среди гор, а не над ними, как было до сих пор, она вдруг поняла, отчего человечество всю свою историю бредило горами. Их впечатляющие размеры и масса излучали некое божественное безразличие. Их окружала аура абсолютной устойчивости. Трудно было поверить, что когда-то их не станет. И все же Она напомнила себе, что не только горы, но и вся Земля, а также Луна и Марс, и триллионы триллионов людей, занимающих разнообразные особняки, дома и трущобные пузыри на орбите вокруг Солнца, все могло исчезнуть за секунду, если Ягу сказал правду. Изморозь на валуне походила на чешую. Диана все шла и шла, превозмогая собственную слабость. Неприятно было думать о некоторых вещах, но она не могла перестать думать. А значит, именно о них и думала. В конце концов, высунув язык от усталости, она добралась до границы имения. Кирпичная стена в два ее роста, старые железные ворота, коричневый металл испещряли пятна ржавчины помидорного цвета. Она присела на какой-то старый каменный осколок и выровняла дыхание, спрашивая себя, уж не часть ли это какой-нибудь древнегреческой храмовой колонны, или образец современной каменной кладки, или просто кусок скалы, волею судя, принявший форму цилиндра. Никак не узнать. Сквозь решетку ворот Диана видела дорогу, спускавшуюся в неглубокую долину, полную холодных сухих камней. Она вернулась домой к ужину. «Хорошо, с теплом», — сказала она, когда Сафо поставила на стол миски. «Я нагуляла аппетит». Но тем вечером у всех троих было пасмурное настроение. В тени окружающих гор, в доме, освещенном лишь парой светошестов, они чувствовали себя отрезанными от всего мира. «Я кое-что поняла», — заявила Диана во время прогулки. Ягу и Сафо взглянули на нее терпеливо, выжидающе, и она подумала, вот что я делаю, вот чего они от меня ждут, чтобы я разглядела сквозь всю путаницу самое сердце тайны. Она начала дрожать всем телом. Я поняла, что Ева была права. «Права?» — повторил Ягу. Она сновидела, что решение детективной загадки напрямую связано с ее собственным исследованием, с ее последней диссертацией о шампанских сверхновых, звездах, что взрываются со всей яркостью, присущей сверхновым, хотя им не хватает массы. «Да», — сказал Ягу, очень медленно кивнув, в его глазах как будто всколыхнулся океанский прибой. «Да», — повторил он, прижимая ладонь к лицу, — «ну, конечно». В свете шеста он казался очень старым. Диана сказала, она сама отказывалась в это верить, но все правильно. Каждое шампанское сверхновое, каждое — это погребальный костер инопланетной цивилизации. Каждое обозначает форму жизни, которая развилась до того этапа, где Мак-Оли совершает свое открытие. И потом, из-за случайности или в результате сознательной агрессии, по злому умыслу или из-за религиозных заблуждений, технологию применяют к звезде, что была для той цивилизации Солнцем. Ее излучение мгновенно вырастает в миллионы раз, как ты и говорил. Богиня, смилуйся над нами. Они долго молчали. Потом Ягу сказал, криво улыбаясь, «Должен признаться, такое мне в голову не приходило». «Думаешь, я ошибаюсь?» «Совсем наоборот. Это объясняет то, что иным образом объяснить нельзя. Сверхновые, которые изучала мисс Ева. Я уверен, это объясняет и те сверхновые, что не так сильно отличаются от обычных. Подумать только, целые цивилизации сгорели за секунду. На Старой Земле переживали, что обычные атомные станции уничтожат человечество. Но атомное оружие — карнавальная шутиха по сравнению с этим». «Это жуткая вещь», — сказала Сафо. Диана перевела взгляд с нее на Ягу и обратно. Она сидела рядом с двумя настоящими убийцами, но оба были встревожены до глубины души перспективой человеческих смертей. Она же, ни разу за всю жизнь никого не убившая, ощущала в душе пустоту, размышляя об этом. «Я себя чувствую», — произнесла она, с трудом подбирая слова, — «старой». Ягу мрачно кивнул. «Может быть, это неизбежно?» — осторожно проговорила Диана. «Этот Мак-Оли совершил открытие. И те, как бы их назвать, те неизвестные инопланетные ученые сделали то же самое. Даже если мы не найдем тот инфочип, что остался от исследований Мак-Оли, ту штуку, которую все ищут, что ж, даже в этом случае рано или поздно, кто-нибудь из многотриллионной популяции смышленых обезьян сумеет воспроизвести то, что сделал Мак-Оли. Может, мы просто обречены?» Примечание. Теорема о бесконечных обезьянах в одном из многочисленных вариантов формулировки утверждает, что абстрактная обезьяна, ударяя случайным образом по клавишам пишущей машинки в течение неограниченно долгого времени, рано или поздно напечатает любой наперед заданный текст. Конец примечания. «Парадокс Ферми», — сказал Ягу. Примечание. «Парадокс Ферми», сформулированный физиком Энрико Ферми, указывает на отсутствие видимых следов деятельности инопланетных цивилизаций, которые должны были бы расселиться по всей Вселенной за миллиарды лет своего развития. Конец примечания. «Что-что?» — спросила Сафо. «Вообрази», — начала объяснять Диана, — «что жизнь во Вселенной — обычное дело, и что, когда она достигает некоего уровня развития, кто-то неизбежно изобретает БСС. Тем самым жизнь неизбежно уничтожает сама себя. Это бы объяснило, почему мы так и не встретили инопланетян». Сафо медленно покачала головой. «Храни нас, богиня», — сказала она опять. «Неутешительная мысль», — согласился Яго. «Но это не значит, что мы должны просто сдаться. Напротив, я чувствую, что наши усилия не пропадут в туне. Они уберегают человечество от этой угрозы». «Даже если люди по всей системе считают тебя чудовищем?» — спросила Диана. «Невелика цена», — ответил он, — «учитывая, что на кону. Кроме того, есть люди, которые знают, какой я на самом деле». После того, как Сафо убрала со стола и унесла миски на кухню, чтобы вымыть, Ягу сказал: «Мы больше не можем здесь оставаться, нам надо наверх». «За нами придут?» «Нелегко следить за тем, что происходит в большом мире, оставаясь при этом невидимым для сподвижников Улановых. Но у меня есть ощущение, что круг сужается. Они ведь прилагают громадные усилия, чтобы отыскать нас, потому что верят, у нас есть чертежи. Они верят, что ты это знаешь, или знаешь, где нахожусь я, то есть стеклянный Джек, и уж я-то все знаю. А ты знаешь?» «Разумеется, нет. Но это не важно. Важно то, что Уланова в это верит. Они сделают все, без преувеличения, все, чтобы схватить нас. Первонаперво им нужно, чтобы никто другой не заполучил искомое», — машинально проговорила Диана. «А еще они уверены, что перемещение быстрее скорости света открывает потрясающие новые возможности для обогащения и усиления власти. Думаешь, они понимают деструктивный потенциал этого открытия?» «Ты все поняла почти сразу, как только узнала о технологии», — напомнил Ягу. «Думаешь, они не придут к такому же умозаключению?» «Мы говорим о колоссальном увеличении С, а ведь Е равно МЦ в квадрате никак не назовешь тайным или малоизвестным уравнением. Я все понял, едва узнал о такой возможности. Я не связал это с исследованием твоей сестры, хотя теперь ты понимаешь, что оно служит ужасным подтверждением». «Я слишком наивна», — сказала Диана. «Конечно, осознав его разрушительную силу, они лишь захотят его еще сильнее. Ну да, несомненно. Технологии уничтожения интересуют власть имущих даже больше, чем возможность обогащения. Хорошо быть богатым, но еще лучше остаться у власти. И чем больше у тебя оружия, внушающего трепет, тем больше шансов добиться желаемого». Ягу кивнул. «Поверхность Земли обширна, — прибавил он, — и у меня здесь много друзей, но лучше всего прятаться в зеленом поясе». «То есть в Сампе?» «Среди триллионов, да. Завтра. Сафо с нами?» «Она может пойти с нами или сама найти путь в Верхоземье, но самое главное — уйти». «Завтра», — сказала Диана, думая о шампанских сверхновых Евы. «Каждая звезда, свеча на громадной могиле целой цивилизации, может, нескольких цивилизаций на нескольких планетах, уничтоженных сразу одним ударом». У нее перехватило дыхание. «Завтра», — повторила она.